Развитие механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте. В 10-й пятилетке значительные капитальные вложения затрачиваются на строительство и реконструкцию морских и речных портов, железнодорожных станций, на массовое производство подъемно-транспортной техники. Экономическая же эффективность от вновь вводимых мощностей может быть зачастую достигнута лишь при высокой степени механизации и автоматизации операций, широком внедрении передовой технологии их выполнения. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые с помощью механизмов и автоматов, условно можно разделить на механизированные, комплексно механизированные и автоматизированные. К механизированным относятся работы, выполняемые с помощью погрузчиков, кранов и так далее, в которых начальные, конечные и промежуточные операции или их элементы выполняются при участии ручного труда. К комплексно механизированным погрузочно-разгрузочным работам относятся все операции, основные и вспомогательные, которые выполняются машинами и установками, а роль людей сводится к управлению ими или выполнению некоторых операций, в основном не погрузочно-разгрузочного характера, связанных с подготовкой транспортных средств к грузовым работам. Например, к комплексно механизированным погрузочно-разгрузочным работам относятся загрузка, разгрузка судов, вагонов, автомобилей, складов, зерновыми, навалочными и лесными грузами при помощи грейферов, а также тарно-штучными грузами в пакетах. Выгрузка зерна и пылевидных грузов из судов и вагонов пневматическими установками или применение для зерна и навалочных грузов опрокидывающих и инерционных установок с дальнейшей подачей грузов на склад конвейерами и так далее. Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ является высшей формой их механизации. При автоматизации этих работ исключается ручной труд, даже по управлению машиной и устройствами, обеспечивающими последовательность выполнения операций по заданной программе. Различают автоматизацию комплексную, при которой все основные и вспомогательные процессы контроля и управления работой машины полностью автоматизированные, и частичную, когда автоматизированы лишь отдельные операции процесса контроля и управления машинами. Специалисты считают, что с каждой тонной груза в процессе доставки продукции от момента производства или упаковки до места употребления совершается от 6 до 14 погрузочно-разгрузочных операций. В целом, по стране ориентировочно выполняется свыше 120 миллиардов тонн операций. Распределяются они между промышленным, автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.